Сморчок. Мальчик в лесу грибы собирает, большие в корзинку кладет, а маленькие башмаками мнет. Увидал старик-лесовик грибника, рассердился, напустил на него болотный туман. Мальчик сделался сморчком. Смотрит, вокруг него стоят опята ребята, волнушки-старушки, груздички-мужички. Подходит гриб-боровик и спрашивает: «Ты кто?» «Я мальчик». «Нет, ты сморчок», говорит гриб-боровик. «Прячься скорее». Сморчок побежал под куст. Навстречу колючий ежик идет. Увидал сморчка и говорит: «Какой грибок хорошенький, пригоженький, возьму себе на обед». Бросил сморчка на иголки и понес в нору. Навстречу белка скачет, бежит. Увидала сморчка и говорит: «Какой грибок хорошенький, пригоженький, возьму его на зимние запасы, припасы». Схватила у ежика сморчок и на дерево прыгнула. Летит ворона, увидала сморчка и говорит: «Какой грибок хорошенький, пригоженький, возьму его и в гнездо отнесу». Стала ворона по веткам скакать, у белки сморчок отбирать, а белка от вороны убегать. Не удержала сморчка, выронила, упал он на медвежью тропу. Идет толстопятый медведь, лапами траву к земле приминает, кусты ломает, кору с пней сдирает, вот-вот на сморчка наступит. Сморчок испугался, в сторону бросился, прыгнул в яму и закричал: «Мама!» Болотный туман рассеялся, и сморчок превратился в мальчика.